Третье королевство. Сарда. Городская лечебница. «Что она делает?» Голос всадника мрака звучал шипяще приглушенно. «Они мои!» Хиарин ничего не ответила. Вампирша устала настолько, что сначала смотрела на целительницу с откровенной злостью всю операцию по спасению одной никчемной жизни, а едва поднялись в детское отделение, попросту задремала в уголке. У нее больше не было сил возмущаться, жаловаться страху или пытаться связаться с магистром смерти. Она хотела спать, просто спать, лечь. Шипение, легкое смещение грани реальности, и появившийся Сагрус прошипел. «Там было две самки!» Адептка Варная сочувственно похлопала жутчайшее создание глубин мрака по сверкающей тьмой чешуе, сообразила, что он мягкий и теплый, и, плюнув на подсознательный страх перед порождениями тьмы, обвела гибкое тело руками, подтянулась и, устроившись на замершем от такой наглости змеи, вырубилась. Протянул шокированный Саргус. Вампиры хаоса были для него едой. Вкусный, сочный, энергетически усвояемый едой и вообще любимым блюдом. А еще они его боялись, все поголовно, и стандартно валились на ноги, почитая частью богини тьмы, а тут... Дохрат Экхар, в ответ на вопросительно ошарашенный взгляд Сагруса, пожал плечами, тяжело опустился на пол и тихо пояснил. «Воспитанница наследника». «А-а-а!» — протянул змей, ничего особо не понимая. «Есть нельзя». «Давно не общался с принцем хаоса», — усмехнулся всадник мрака. Змей кивнул, делая вид, что убоялся, и только из страха терпит подобное, но осторожно сместил тело, чтобы девушке было удобнее лежать. Вампирша что-то пробормотала во сне, прижалась сильнее, улыбнулась чуть мечтательно и расслабленно, как улыбаются лишь спящие. Сагрус приложил все усилия, чтобы сохранить выражение морды, приличествующее скакуну всадника мрака. Глянул на Дохрата Кара и уловил тоже сосредоточенное старание казаться суровым и внушающим страх. И оба как-то резко принялись следить за целительницей, переходящей от одного ребенка к другому, снова и снова вырывая жизни из цепких лап подкрадывающейся смерти. Через час, когда за целительницей пришел санитар, Сагрус остался караулить сон спящей вампирши, а Дохрат Экхар двинулся следом за девушкой, размышляя на тему «И сколько это протянет в хаосе?». Выводы были самыми неутешительными. Всадник мрака четко решил, что не дольше года, а после Хайронар ждет еще одна затяжная депрессия наследника и резко возникший после оной дефицит выпивки. К слову, Дохрат Экхар любил выпить, причем был ценителем особо редких вин хаоса, но, к его искреннему сожалению, принц Даррен тоже очень их уважал. «Вернусь, скуплю несколько бочек», — твердо решил всадник. К полудню после четырех операций и продолжения лечения в детском отделении мнение всадника мрака кардинально изменилось. «Месяц, максимум месяц», — думал он, поднимаясь вслед за Магианной по лестнице. «У принца всегда были оригинальные пристрастия, но это явный перебор». На последней ступеньке девушка пошатнулась, но устояла. Как порождение тьмы, Дохрат Экхар четко видел степень истощения целительницы, изменения в цвете ауры и те сотни белых сверкающих точек, что кружилось перед ее глазами, недвусмысленно намекая на предстоящий обморок. Но она даже не присела и остановилась всего на миг, чтобы устремиться и дальше спасать чужие жизни. И всадник мрака неодобрительно покачал головой, после взмыл вверх, разрывая грани пространства. Всего через несколько минут он входил в одну из самых известных кондитерских Хайронара, столицы Даргарая, и, не обращая внимания на падающий и стремительно уползающий контингент клиентуры, подошел к стойке, чтобы прорычать. «Черный шарп, десертный. И упаковку такую, розовенькую». Низший демон, содержащий кондитерскую, и как на добро оказавшийся в этот час за прилавком вместо своего продавца, проклял этот день, тьму, хаос заодно. Поклонился и умчался исполнять заказ. Хотелось забиться под стойку и сделать вид, что умер. Очень хотелось. Но все знали, что всадники мрака способны вытянуть умершую душу в единый миг. А потому демон торопливо смешал ингредиенты, залил основой, а после нервно огляделся. Упаковка в его заведении была одна — черная, имитирующая вкуснейший человеческий череп с красными нарисованными глазными впадинами. Розовеньких черепов не было. Совершенно не было, зато имелся кувшин из аддорской глины, ужасающий глаз перламутровыми переливами. «Ваш заказ!» — пробормотал демон, выставляя на прилавок сверкающий чистотой кувшин из редчайшей аддорской глины, украшенный розовым бантиком из наспех окрашенной бумаги. «За счет заведения!» Дохрат Экхар поскреб под нагрудной пластиной и решил, что сегодня никого пить не будет. Кивнул обмершему от ужаса демону, взял кувшин и вышел. Трактирщик грохнулся в обморок. Уже можно было. Вновь прорвав пелену мироб, всадник мрака вернулся в Третье Человеческое Королевство, вошел в детское отделение городской лечебницы, обнаружил, что целительница все еще там. Вышел, поискал жертву. Через несколько минут старая санитарка без стука вошла в палату, подошла к сидящей возле больного ребенка Магиане Сайрен, протянула ей кувшин и скрипучим старческим голосом сказала: «Выпей, деточка, умаялась совсем». Проснувшаяся Хиарин, подтягиваясь, застыла от удивления, глядя на донельзя паршиво выполненную иллюзию, под которой скрывался сам всадник мрака. Сагрус уже вообще ничему не удивлялся, но действия хозяина одобрял. Тоже видел, насколько ослабла целительница. «Это что?» — шепотом спросила вампирша. «Как спалось?» — в свою очередь ехидно поинтересовался Сагрус. Девушка взглянула на него, на то, на чем спала, и отшатнулась, как ошпаренная. «Убьет!» — мелькнула вполне оправданная жизнью в хаосе и опытом мысль. «Живи!» — милостиво разрешил змей. «Я тебе вообще должен!» «За что?» Возвращаясь и присаживаясь рядом со змеем, шепотом спросила Хиарин. Мечтательно прикрыв глаза и облизнув раздвоенным языком губы, Сагрус протянул: «За самку!» Адептка смерти, несмотря на вспыхнувшее любопытство, решила все же вопросов не задавать.